ему все надоело своя душа. Утопив яркие цвета в безразличной тоске молока. Остановись, ведьми, и голоса детей нас проклянут издалека. Пена от того, что я что-то украл. Я предатель, я подделка, недопетая строка. Мне станет костью в горле, в легких каплей молока. Снов. Подними руку выше, скажи, что готов отказаться от лживых слов. Добавить жизнь свою ярких цветов. Улыбнись мне вновь. Оставь позади плен мертвых песков. Плевать нам на клоунов, пыли, грязи, попробовав. Мы бежим, как герои рассказов. Искать себя. Пела от того, что я что-то украл. Я предатель, я боюсь.